А если... Тут Мэдилин осеклась, почувствовав, что ей в поясницу ткнулось что-то твердое и острое. «Тихо, моя дорогая невестка!» Прозвучал низкий мужской голос. В нем угадывался легкий акцент, такой же, как у Ренвика. Но это был не Ренвик. «Вы будете делать то, что я вам скажу, миссис Дэверидж. В одной из тех карет, что стоят перед театром, сидит мой напарник, а с ним настырный маленький бродяжка по кличке Коротышка Джон. Если в ближайшие 5 минут мы с вами не сядем в карету, мой напарник перережет парню горло». Она растерялась от страха. Единственное, что пришло ей на ум, это протянуть время. «Кто вы?» «Прошу прощения, нас не представили по всем правилам, не так ли? Ренвик умер, так и не успев познакомить вас со своими родными. Видите ли, семья у нас не очень дружная. Меня зовут Кестон, Грейден Кестон». «Мэдилин?» Бернис обернулась к ней. «Что случилось?» Она увидела мужчину, стоявшего за спиной ее племянницы. «О, Боже!» «Отдайте ключ вашей племяннице, мэм!» Берни застыла, вцепившись в сумочку обеими руками. «Сделай, как он просит, тетя Бернис!» — прошептала Мэдилин. «У него коротышка Джон!» «А еще у меня есть нож!» — протянул Кестон. «И я могу воткнуть его под ребра миссис Дэверидж и скрыться, прежде чем люди увидят, как она упадет на пол». Бернис перевела потрясенный взгляд на лицо Мэдилин. От радостного волнения, которое она испытала минуту назад, не осталось и следа. «Мэдилин», — прошептала она дрожащим от страха голосом, — «нет». «Не волнуйся за меня». Она протянула руку и взяла у Берни сумочку. «Отлично». Острием ножа Кестон подтолкнул ее к выходу. «А теперь идемте. Вы причинили мне достаточно хлопот, миссис Дэверидж». Мэдилин пошла вперед, но вдруг резко остановилась. Перед ней возник Закари. Он мрачно смотрел на Кестона. «Ты должно быть охранник», — спокойно спросил Кестон. «Этого я и ожидал. Отойди в сторону, или я убью ее у тебя на глазах». «Отойди, Закари, пожалуйста», — сдавленно прошептала Мэдилин. «У него коротышка Джон». Закари заколебался. На его лице было написано отчаяние. «Скажите ему про нож, который я держу под вашими ребрами, моя дорогая невестка». Услышав это, Закари стиснул зубы, потом отступил назад и почти сразу исчез в толпе. «Наверное, пошел сказать, что планы на вечер изменились». Кестон вывел Мэдилин на улицу, окутанную вечерним туманом. «Неужели Хант в самом деле думал, что меня так легко обмануть? Не он один изучал премудрости древней стратегии». Он быстро толкал ее к краю шумной толпы, образовавшейся возле экипажей. Мэдилин почувствовала его руку на своем плече. Они прошли между рядами карет, стоявших впритык друг к другу. Извозчики кричали, лошади испуганно прядали ушами. Мэдилин на мгновение замедлила шаг и тут же почувствовала, как Кестон ткнул ей в спину нож. Она охнула, споткнулась и налетела на плечо крупной лошади. Животное, уже взвинченное давкой и шумом, прижало уши и наполовину вскинулась на дыбы, чуть не задев ногу Кестона своими огромными копытами. В темноте послышался щелчок хлыста. «Поосторожнее!» — рявкнул Кестон на извозчика. Рывком оттащив Мэдилин от норовистой лошади, он быстро повел ее по лабиринту между каретами, упряжками лошадей, снующими лакеями и кучками уличных мальчишек, которые пытались заработать монетки, останавливая экипажи тех, кто приехал не в собственной карете. На середине улицы Кестон остановил Мэдилин. Дверца ближайшей кареты распахнулась. «Я вижу, вы ее взяли». Из неосвещенного салона высунулась большая мужская рука и втянула ее внутрь. «Так вы говорите, это любовница Ханта? Что ж, замечательно». От мужчины разило коньяком. Грубо вцепившись пальцами в руку Мэдилин, он усадил ее рядом с собой. Она задела ногой какой-то твердый длинный предмет на полу и в свете фонаря различила знакомое лицо. Коротыш.